Это возможно, так как мы уже заключили перемирие. До тех пор, как заключенные пожелают вернуться в Чжандон, я, от имени моего господина, могу позволить им вернуться в Чжандон. Чжан Чжао хотел заключенных, естественно, что он получит их всех, только при условии, что они захотят уйти. Это было бы замечательно. Чжан Чжао действительно не ожидал, что Янь Хон окажется настолько приятным собеседником и он с такой легкостью сможет вернуть назад заключенных. Чжан Чжао уже добился успеха в половине своих миссий. Вполне возможно, что он даже сможет завершить прямо сегодня все свои дела здесь. Брат Янь, тут такое дело. Среди этих заключенных есть один человек, который является моим племянником. Может ли брат Янь освободить его первым? Чжан Чжао начал становиться все более вежливым, так как Янь Хон оказался весьма сговорчивым. Племянник Чжан Чжао также участвовал в бою, это действительно нехорошо. Даже если он хочет славы, это крайне опасно. Сражение – это дело воинов, а стратеги должны быть в тылу и разрабатывать планы битв. В противном случае, из-за своей неосторожности, он может и умереть, а это бы весьма опечалило бы Чжан Чжао. Янь Хон изобразил на лице удивление, но в душе он широко ухмыльнулся. Это верно. Вы совершенно правы. Я не хотел отпускать его, но он настоял на том, что хочет увидеть мир. Наверняка он сильно пострадал от тюремного рациона, но, к счастью, он все еще жив. Возможно, что его мать благословила его с небес. Близким тоном сказал Чжан Чжао Янь Хону. На его лице, казалось, было сильное беспокойство за его племянника и ожидание того, что его племянник сможет стать настоящим драконом. «Могу ли я для начала встретиться с ним?» Я привязался к нему, когда он был еще ребенком и за всю свою жизнь он еще никогда не сталкивался с подобными трудностями. Без проблем. В конечном итоге все заключенные будут возвращены в Чжандон. Освобождение днем раньше, днем позже не сделает совершенно никакой погоды. Янь Хон был весьма щедр. Казалось, что он был шпионом Чжандона, а не дипломатом Лу Бу. Спасибо большое, брат Янь. Если жизнь в Лучжэне у тебя не сложится, приходи в Яньцзи и найди этого Чжана. Янь Хон был настолько щедр, что даже согласился освободить всех заключенных. Это очень сильно порадовало Чжан Чжао, так что он тут же попытался наладить связи с Янь Хоном. Ха-ха, я не буду этого делать и беспокоить брата Чжана. Янь Хон все еще продолжал улыбаться. Идти в Чжандон? Зачем ему это? Ты думаешь, что Сан Цэ никогда ранее не пытался завербовать меня? Если бы он хотел пойти в Чжандон, то уже давно сделал бы это. Но он предпочел остаться в армии Лу Бу, когда Ван Чин все еще принадлежал Сан Цэ. Я не знаю имени племянника Чжан Чжао, могу я узнать, как его зовут? Отставив чашку с чаем, спросил Янь Хон. Его фамилия Лу, а имя Су. Его очень легко узнать. Он отправился смотреть на мир, поэтому носил лишь мантии, сказал Чжан Чжао. Лу Су, когда это Лу Су успел стать племянником Чжан Чжао? Одни носил фамилию Лу, а второй Чжан, и между ними была разница, как минимум в 8 поколений. Без проблем. Это вообще не проблема. Гонец, идите в тюрьму и приведите оттуда человека под именем Лу Су, отдал приказ Янь Хон солдату рядом. Эти солдаты были доверены ему, дабы сделать переговоры более гладкими. Не переживай, брат Чжан, ваш племянник скоро прибудет. О, не стоит торопиться, быстро сказал Чжан Чжао, делая глоток чая, а про себя подумал. Ха-ха, я сделал это. Уже сегодня Лу Су будет освобожден и покинет это место. А когда армия Лу Бу обнаружит проблему, от него уже и след простынет. В результате прошло несколько часов времени, так что терпение Чжан Чжао начало заканчиваться. Брат Янь, почему так долго? Не переживай, брат Чжан, в Ван Чине на данный момент более 10 000 заключенных. Довольно сложно, вот так быстро взять и отыскать его среди других заключенных, успокоил его Янь Хон. Когда прошел еще час, терпение Чжан Чжао окончательно лопнуло, но едва он собрался взорваться, как вдруг раздались приближающиеся шаги. Вернулся ли это солдат, которого отправили в тюрьму? Его очень интересовал вопрос, привел ли он с собой Лу Су. Солдат наклонился к Янь Хону, чтобы что-то сказать ему на ухо, но он был остановлен самим Янь Хоном. Если хочешь что-то сказать, то просто скажи это. Брат Чжан не является посторонним. Так точно. Солдат тут же выполнил приказ. Докладываю господину Яну. В тюрьме нет ученых по имени Лу Су. Это невозможно. Чжан Чжао отказывался верить в это. Он получил сообщение о том, что Лу Су был захвачен в плен. «Его точно там нет?» – переспросил Яньхун. «Так точно. Но...» – солдат на мгновение замялся. «Говори, есть солдаты армии чиновников, которые говорят, что убили ученого по имени Лусу. Пф-ф-ф-ф-ф». Услышав эти слова, Чжан Чжао поперхнулся своим чаем. «Лусу мертв?» – эта новость полностью повергла его в шок. «Если Лусу был мертв, то кого он тогда должен спасать?» «Не-не-не». Чжан Чжао быстро покачал своей головой. Он получил сообщение о том, что Лусу был захвачен, после того, как их флот был разбит, на флагмане Чжан Циня. Он был схвачен, когда флот был уничтожен. В то же время, армия чиновников отвечала за охрану городских стен. А поскольку его солдатам незачем врать, получается, что врала армия Лубу. Лицо Чжан Чжао стало очень мрачным. «Брат Янь, что это все значит? Если вы не желаете освобождать моего племянника, то могли просто прямо сказать об этом. Зачем ты пытаешься обмануть этого Чжао?» «Нет, я вовсе тебя не обманываю», — возразил Яньхун. «Если бы там действительно был племянник брата Чжана, я однозначно вернул бы его брату Чжану целым и невредимым. Тогда зачем ты говоришь мне, что Лусу мертв?» Чжан Чжао не мог больше сдержать свой гнев. «Потому что Лусу не твой племянник». Глава 214. Условие. Ты. Чжан Чжао наконец понял, насколько толстокожим был Ян Чэнь. По факту этот Ян Чэнь уже знал истинную личность Лусу, но не стал раскрывать этого, а вместо этого решил поиздеваться над ним. Его радость и гнев перед Яньханом были похожи на выступление обезьянки, и он с удовольствием наблюдал за этим шоу. Чжан Чжао сделал глубокий вдох, попытавшись успокоиться, так как он не должен был сердиться, так как если он даст волю гневу, то может утратить холодное здравомыслие и окажется полностью в руках противника во время этих переговоров. Если он будет слишком импульсивен, то лишь может еще больше усугубить дела Чжандона. «Хорошо, я признаю, что этот Лусу не является моим племянником. Он военный советник 100-000 армии, которая напала на Ванчин». Чжан Чжао озвучил истинную личность Лусу. Он знал, что Яньхун знал это, так как позволил себе сделать из него дурака на этом факте. Поэтому он решил, что больше нет смысла скрывать личность Лусу, и они могут идти дальше, перейдя к вопросу цены его освобождения. «Если бы брат Чжан сказал это раньше, это позволило бы нам сэкономить много времени и сил. Тюрьма Ванчина находится в другом конце города, и путешествие туда и обратно занимает весьма много времени», — жалобно сказал Яньхун, делая вид, словно это все была вина Чжан Чжао. Этот жест не мог не рассердить Чжан Чжао. Он признавал, что был виноват в том, что попытался скрыть истинную личность Лусу, но Яньхун уже знал об этом, но все равно притворился несведущим, позволив ему отправить солдат, тем самым превратив его в настоящего клоуна, над которым он еще долго будет смеяться. «Просто скажи это, старший Янь». Чжан Чжао уже морально приготовился к тому, что Яньхун и дальше будет играть с ним. Они уже знали истинную личность Лусу, поэтому у Чжан Чжао не было иного выбора, кроме как терпеть все это и быть честным. Яньхун слегка рассмеялся. Он знал, что пришло время поговорить о цене, и протянул свою руку с 5 оттопыренными пальцами. 5000 золотых тайли. Лицо Чжан Чжао начало нервно дергаться. 5000 золотых была крайне огромная сумма. На эти деньги можно было собрать и оснастить 10-000 армию или организовать небольшой взвод кавалерии. Даже дворянские кланы средних размеров не имели таких денег. Лишь самый богатый человек провинции Сюй смог заплатить любую 5000 золотых, когда женился на его дочери. У этого человека было 2000 слуг и телег, украшенных драгоценностями. Это действительно было невероятное событие. И теперь, если Чжандон хочет вернуть назад Лусу, то им необходимо приготовить 5000 золотых. Это было сродни оскорбления. Не говоря уже о том, что Лусу столько не стоил, это были деньги, которые могли сравниться с налогами Чжандона за полгода. Но затем Чжан Чжао снова взял себя в руки, так как 5000 золотых все еще были в его допустимых пределах. Лусу был не только военным советником армии Чжандона, но также был наследником клана Лу. Фактически, семья Лу практически полностью ушла с политической арены, взвалив все на Лусу. Так, перед отъездом на переговоры, Чжан Чжао получил несколько тысяч золотых тайли только от семьи Лу. Так, Чжан Чжао непосредственно посмотрел на Яньхана. Теперь ему нужно было торговаться с ним, чтобы сбить цену. Но даже если его старания не увенчаются успехом, это было не критично, так как львиную часть выкупа Лусу заплатит его же семья, а Чжадану придется заплатить лишь небольшую часть этой суммы. Освобождение Лусу принесет Чжандону одни выгоды и не нанесет никакого вреда. Чжан Чжао был очень хорошо знаком с рассказом о короле, который очень любил лошадей. Этот король был готов заплатить 1000 золотых лишь бы найти первоклассного скакуна. Но даже спустя 3 года, никто так и не привел ему такого скакуна. В это время к королю пришел один из его низкоранговых офицеров и сказал: «Пожалуйста, поручите мне эту задачу». Король дал свое согласие, и менее чем через 3 месяца офицер нашел прекрасного скакуна. Но когда он собрался купить ее, лошадь неожиданно умерла. В конечном итоге он все еще заплатил 500 золотых за мертвую лошадь и вернулся с ее останками. Когда он предстал перед королем, тот сильно рассердился. «Я просил тебя купить живую лошадь. Какой толк от мертвой лошади? И ты потратил на ее покупку 500 золотых». Тогда офицер с улыбкой ответил: «Не злитесь, ваше высочество. Если люди узнают, что вы даже были готовы купить мертвую лошадь, это докажет им, что вы действительно любите лошадей, и они с готовностью захотят продать вам своих лошадей». Далее не прошло и года, как 3 людей пришли к королю, предлагая ему своих скакунов. И сейчас Чжан Чжао рассматривал Лусу, как ту мертвую лошадь из рассказа, так как он действительно был похож на первоклассного скакуна. Он мог бы использовать эти 5000 золотых, чтобы рассказать всему миру, что они готовы заплатить действительно огромные деньги на выкуп действительно талантливых людей. Так, люди увидели бы, что Чжандон ищет талантливых офицеров и с готовностью отправились бы к ним на службу. 5000 золотых – это слишком дорого. Чжандон не может позволить себе такие траты. С честным лицом заявил Чжан Чжао Яньхану: 5000 золотых? Яньхан молча слушал Чжан Чжао, а затем покачал своей головой. «Я говорил не о 5000 золотых, не о 5000 золотых, Чжан Чжао на мгновение замер. Если это не 5000 золотых, тогда сколько? Чжан Чжао также понимал, что Лусу был крайне талантливым человеком. Он находился в одном рядом с такими гениями Чжандона, как Сан Це, Сан Цянь и Чжоу Ю. Чжан Чжао был весьма близок с Сан Це и знал, что Сан Цянь также был весьма близок с Лусу. Лусу был честным, но весьма хитрым человеком. Его навыки в бою и гражданском управлении также были первоклассными. И хоть он был не так хорош, как Чжоу Ю, но главной причиной этого было то, что его опыт был не так велик, как у Чжоу Ю. Когда он наберется достаточно опыта, то также сможет получить в свое распоряжение личную армию. В оригинальной истории Лусу следовал за Чжоу Ю, хоть он бы не так опытен, как последний. Он получил богатый опыт от обучения у Чжоу Ю. Однажды в одном из своих путешествий Чжоу Ю заболел и умер. В момент своей смерти он уничтожил большую часть врагов Чжандона, так что остался один Каакао. Каакао такое развитие событий было только на руку, и он тут же воспользовался этой возможностью, чтобы напасть на Чжандон. Но благодаря огромному опыту, который Лусу получил от Чжао Ю, Каакао так и не смог получить никакого преимущества. Стоимость Лусу в 5000 золотых была вполне обоснованной, и Чжан Чжао не верил в то, что Яньхон не знал этого. Но если Яньхон сказал, что это не 5000 золота, тогда это 50 000 золота. Чжан Чжао яростно вскочил со своего места и гневно закричал: «Старший Янь, ты с ума сошел? 50 000 золотых. Даже если бы у Чжандона было столько денег, мы все еще не могли бы позволить себе подобные траты. Таких денег хватило бы на то, чтобы заново восстановить всю кавалерию Юи, переоснастить весь их флот, и еще осталось бы на провизию. 50 000 золотых? Яньхон от души рассмеялся, наблюдая за обеспокоенным поведением Чжан Чжао. «Брат Чжан, но волнуйся так и не делай поспешных суждений. Ха, старший Янь, мы прибыли сюда с самыми искренними намерениями. Если твой господин Лубу не имеет таких же намерений, то нам нечего обсуждать. Вы даже можете вернуть флот Ганнина назад в Чжанся. В худшем случае, мы объединимся с флотом Любя и выступим против вас». 50 000 золотых – это была сумма, которую не то, что Чжан Чжао, даже весь Чжандон не мог себе позволить. Если бы заменить эти деньги на провизию, чья стоимость значительно возросла из-за хаоса вокруг, то их можно было бы обменять на 200 000 ши зерна. Для сравнения, Лубу, ограбив всех дворян Ванчина, смог собрать лишь 100 000 ши провизии. Так, Чжан Чжао просто не мог согласиться на подобное требование. В подобном случае, им куда выгоднее было бы продолжить войну. Он также думал, что Любя с удовольствием пойдет на перемирие, дабы посмотреть, как эти два тигра будут сражаться друг с другом. «Брат Чжан, вы хотите сказать, что больше не желаете перемирия и хотите продолжить войну? Замечательно!» Янь Хон сменил лыбу на холод. «Поскольку вы более не желаете вести мирные переговоры, я попрошу своего господина, чтобы он отдал приказ Ган Нину вывести флот на реку Яньцзы». Янь Хон очень хорошо знал, когда нужно было быть гибким, а когда компромиссы были неуместны. «Выйдите на реку», Чжан Чжао подумал, что Янь Хон угрожает ему возвращением флота Ган Нина в Чжанся, тем самым став потенциальной угрозой для Чжандона. «Только не в Чжанся», непроизвольно воскликнул Чжан Чжао. «В Чжанся», улыбнулся Янь Хон. «Поскольку я уже попросил генерала Ган Нина увести флот из Чжанся, мы не вернемся туда, но вместо этого мы перекроем всю реку, так что брату Чжану лучше поскорее вернуться к себе и ждать скорого прибытия нашей армии». Чжан Чжао быстро обдумал возможные варианты развития такого сценария. Флот Чжандона должен был защищать не только Чжанся. Река Яньцзи выступала в качестве естественного защитного барьера Чжандона, но она была очень длинная и большой. Если бы у Лубу не было флота, то им нечего было бояться, так как за многие годы единственными, кто смог добраться до Чжандона, был флот провинции Янь. Флоты провинции Ю и Сюй были частично разбиты, а самый невезучий флот провинции Цзинь, который продолжал проигрывать раз за разом. Если бы Янь Хон сказал это ранее, то Чжан Чжао просто презрительно рассмеялся бы прямо ему в лицо, так как флот Чжандона был королем реки Яньцзи. Остальные флоты даже упоминания не стоили перед ним. Даже флот провинции Цзинь не был в состоянии одолеть их. Но теперь ситуация в корне изменилась. У Лубу было оружие, с помощью которого его небольшой флот сумел одолеть 30-0-0-0 флот Чжандона. Если бы подобная ситуация повторилась, это было бы уже совсем не смешно. В данный момент у Чжандона осталось всего два флота. Одним командовал Чжо Ю, а вторым Сан Цянь. Чжан Чжао не смел позволить себе играть с огнем. Даже если они смогли бы одолеть флот Лубу, река Яньцзи была настолько большой, что он просто продолжал бы издеваться над ними, пока их силы полностью не иссякли бы, а затем просто высадил бы на их территории свою кавалерию Бин. Любя также навряд ли стал бы нападать на Лубу, так как у них был общий враг. Если подобное на самом деле произойдет, его просчет станет крайне серьезной ошибкой. Его задача заключается в том, чтобы прекратить боевые действия между Чжандоном и Лубу, а не разжечь пламя войны с новой силой. Но даже так, 50-0-0-0 все еще было слишком много, и Чжандон не мог себе этого позволить. Другими словами, все, что он мог, это лишь пожертвовать Лусу. «У нас нет 50-0-0-0 золотых. Вы слишком высоко оценили нас. Если Чжандон заплатит Лубу 50-0-0-0 золотых, то на его собственной армии можно поставить крест. У них не осталось бы денег, чтобы платить жалование солдатам. Да они даже просто прокормить не смогли бы их. А кто говорил о 50-0-0-0 золотых?» Озадаченным тоном спросил Янь Хон. Хоть Чжан Чжао не отступал, но Янь Хон уже заметил, что он допускал возможность поражения в этих переговорах. И хоть он хотел оказать давление на него, он не хотел, чтобы тот окончательно сошел с ума. Это была правда, что они смогли одолеть 30-0-0-0 флот Чжандона, но это была лишь часть всего флота Чжандона. Еще одной немаловажной причиной того, почему Ган Нин смог выиграть тот бой, заключалась в том, что флот Чжандона был совершенно не готов столкнуться с его секретным оружием. Это был первый раз, когда моряки столкнулись с баллистами, и был первый раз, когда им пришлось сражаться против этого оружия. Но последующие битвы уже не будут точно такими же, как первые. Если слишком сильно надавить на генералов флотов, то они просто могут объединить свой 70-0-0-0 флот и атаковать флот Лубу всеми своими силами. С другой стороны, если Лубу лишится своего небольшого флота, у него появятся крайне серьезные проблемы, так как у Лубу не было специалистов, которые бы умели строить корабли. И хоть Лубу мог снабдить Ган Нина людьми, он не мог дать ему новые корабли, а без кораблей они уже не смогут называться флотом. В лучшем случае, их назовут просто плавающей армией. Не 50-0-0-0 золота. Если это не 50-0-0-0 золотых, тогда почему Янь Хон отрицательно покачал своей головой, когда Чжан Чжао назвал сумму в 5000 золотых? Кто сказал тебе, что я прошу 50 000 золотых? Янь Хон сел на свое место и сделал глоток своего чая. Я хоть раз вообще что-либо говорил о 50 000 золотых? Брат Чжан, я считаю себя вполне адекватным человеком. Когда я состоял на службе у Юань Шу, который даже в расцвете своей славы все еще не мог позволить себе расходы в 50 000 золотых, тогда откуда таким деньгам взяться у Чжандона? Тогда сколько? Чжан Чжао начал улыбаться. Если это не 50 000 и не 5000, тогда это... Вы хотите 500 золотых? Для обычного человека или мелких дворян 500 золотых может показаться действительно большой суммой денег. Чжан Чжао выжидательно посмотрел на Яньхана. Нет, это не 500 золотых. Яньхон снова покачал своей головой и сделал еще один глоток чая. Ох, Яньхон, если вы не желали обсуждать этого вопроса, то так бы сразу и сказали. Чжандон не стал бы просить вас о мирных переговорах. Яньхон невозмутимо посмотрел на Чжан Чжао. Он знал, что если сейчас допустит ошибку, что Чжан Чжао даже может стать враждебно настроенным против них. Всего 50 золотых. Яньхон все так же держал 5 своих пальцев. 50 золотых. Что это за сумма такая? Несколько лошадей, несколько доспехов, пол корабля, это даже не смешно. На 50 золотых вы даже себе хорошую лошадь или доспехи купить не сможете. У Чжан Чжао дома был кусок древнего нефрита, который стоил один платиновый таэль. И теперь за Лусу просит всего 50 золотых, всего 50 золотых. Только не говорите мне, что Чжандон не может себе этого позволить. Сочувственным тоном сказал Яньхон. Если это действительно так, то брату Чжану будет лучше уйти и вести себя так, словно этого Лусу вообще никогда не существовало. За Лусу просили всего 50 золотых, почему так мало? Чего добивался Яньхон? Такие деньги Чжан Чжао мог заплатить даже со своего кармана прямо сейчас и забрать отсюда Лусу. Эй, сходите в мою комнату и принесите 100 золотых для господина Яньхана. Чжан Чжан все еще не мог поверить в столь низкую цену и решил поднять ее до 100 золотых. Это была часть его командировочных, и если слова Яньхана были правдой, то Лусу будет немедленно освобожден. Старший Янь, внутри 100 золотых. Вы можете лично проверить это. Чжан Чжао поставил мешок на стол перед Яньханом. Я полностью верю в вашу честность, господин Чжан, так что не вижу смысла пересчитывать эти деньги. Яньхон улыбнулся и убрал деньги в сторону. Теперь вы можете освободить его? Снова спросил Чжан Чжао. Не будьте такими нетерпеливыми. Все еще улыбаясь, сказал Яньхон. Уже поздно. Даже если я сейчас освободил бы его, вы навряд ли смогли бы тут же отправиться назад. Так что для начала давайте я подготовлю для него комнату и ванну, а затем вы сможете вместе покинуть Ванчин. Уже было темно, а Лусу также нужно было помыться, так как после тюрьмы он явно не благоухаил ромашками. А пока давайте обсудим другие вопросы. Мой друг, мой господин убрал флот Ганнина из Чжанся и даже освободил крайне талантливого заключенного всего за 100 золотых. Так что теперь настал черед твой черед проявить искренность Санце. С улыбкой Яньхон посмотрел на Чжан Чжао. Чжан Чжао тут же нахмурился. Если все, что сказал Яньхон, правда, то искренность Лубу действительно была крайне велика. Можно сказать, что он практически не выдвинул им никаких условий. И теперь Сан Цэ должен был проявить аналогичную искренность. В противном случае, к Чжандому прилипнет клеймо скупых. Мы освободили ваших заключенных, поэтому Сан Цэ также обязан освободить наших заключенных. Яньхон наконец раскрыл свои цели. Пленников армии Лубу Чжан Чжао не понимал. В битве при Лучжане армия Чжандона была разбита в пух и прах, смогли сбежать лишь Сан Цэ и еще 5000 солдат. О каких заключенных вообще может идти речь? Все верно. Яньхон достал лист бумаги и указал на него Чжан Чжао. Брат Чжан, посмотри пожалуйста на это. Это имена людей, которых захватил Сан Цэ. Чжан Чжао наконец понял смысл слова «заключенные». Это были имена семей и деревень солдат Даннина. Их имена и фамилии были указы по старшинству. Причиной подобных действий было то, что солдаты Даннина перешли на сторону Лубу, особенно это касалось дивизии Чу, из-за чего имена всех жителей их деревни были указаны в самом начале списка. Там также были указаны имена других семей солдат Даннина. Их семьи находились в Чжандоне и переживали, что Сан Цэ может напасть на них, из-за того, что они отказались выполнять его приказы во время боя, и из-за этого Сан Цэ не удалось вовремя захватить Ванчин. Если бы не их бунт, то даже если бы кавалерия Бин прибыла к городским стенам, они уже ничего не смогли сделать, так как Санце уже был бы внутри города. Дабы завоевать доверие солдат Данина и оставить их у себя на службе, Лю Манг лишь мог попытаться спасти их семьи. Но количество семей было слишком велико, и контрабандой вывести их всех было невозможно, поэтому единственным возможным путем оставался их обмен, как военнопленных. «Отличная идея», — улыбнулся Чжан Чжао. «Лу Бу пытается заполучить поддержку народа. После того, как семьи солдат окажутся в безопасности, сами солдаты будут куда охотнее рисковать своими жизнями ради него. Нужно было освободить десятки тысяч людей, что было проблемой даже для Чжандона». «Хорошо». После некоторого размышления, Чжан Чжао согласился на это требование. В конечном итоге, количество захваченных людей в Чжандоне было весьма немаленьким, так они получали время для того, чтобы реформировать свою армию, а также могли избавиться от бесполезного балласта в виде стариков и женщин с детьми. «О, рад это слышать!» Янь Хон улыбнулся, добившись своей первой цели. Ранее Лу Бу попросил его обменять жизнь Лу Су на десятки тысяч жизней простых людей. Так, он заставил сначала Чжан Чжао подумать, что они хотят 5000 золотых за Лу Су, однако такая плата могла лишь прославить Лу Су и сыграть на руку Чжандону, так как многие таланты захотят присоединиться к Сан Це, а Янь Хон вовсе не намерен был допускать подобного. Именно поэтому он освободил Лу Су всего за 50 золотых, а затем использовал этот знак доброй воли, чтобы освободить семьи солдат Данина. Дальше. Янь Хон махнул своей рукой. «Думаю, мы можем обсудить это во время легкого ланча. Это касается других дворян, которых вы захватили. Мы хотим, чтобы вы отпустили их также». Далее Чжан Чжао перешел к вопросу освобождения остальных дворян. Сначала Сан Цэ собирался рассказать своим дворянским кланам, что их потомки погибли в бою, но Чэнь Гун уже отправил сообщение о том, что они живы. Чэнь Гун убедил Лу Бу сделать так, дабы убедиться, что дворяне Чжандона не станут его кровными врагами, так как это не принесет им абсолютно никакой пользы. Более того, гибель потомков дворян лишь увеличила бы преданность остальных дворян Сан Цэ. Именно по этой причине лучше было оставить пленных дворян в живых, а затем использовать их в качестве еще одного козыря в переговорах или знака доброй воли. Если Лу Бу проявит добрую волю в отношении дворян Чжандона, они определенно не будут сильно враждебно настроены против него. Без проблем. Тут же снова согласился Янь Хон, снова смутив Чжан Чжао. Так или иначе, армия Лу Бу все равно собиралась освободить этих дворян, так что вопрос сводился всего лишь к цене. 1000 золотых. Янь Хон поднял один палец. Он больше не ходил вокруг да около и перешел прямо к делу. 1000 золотых за одного дворянина. Всего у нас находится в плену 9 дворян. 1000 золотых. Потомки дворян были не такими талантливыми, как Лу Су, и были просто бесполезной шушерой, которая гонялась за славой, однако за их выкуп платила не армия Сан Цэ, так что все было в порядке. 9 человек, это 9000 золотых. Не спеши соглашаться на это предложение. Янь Хон остановил Чжан Чжао. 1000 золотых это лишь задаток. Мой господин также имеет одну дополнительную просьбу относительно их освобождения. Дополнительную просьбу? Это был первый раз, как Янь Хон выдвигал какие-то условия, из-за чего лицо Чжан Чжао стало весьма серьезным. Каждый из дворян будет обменен на 100 человек, и эти 100 человек должны быть мастерами в кораблестроении. То, чего хотел Янь Хон, это мастера, которые могли строить корабли. Глава 214. Условие, часть 2. 900 мастеров, которые умеют строить корабли. Это были люди самого низкого социального сословия Чжандона, точно так же, как и ремесленники. Все эти люди в купе не стоили даже 1000 золотых. Однако, каждый мастер имел свои уникальные навыки, вроде строительства новых корпусов кораблей и ремонта уже существующих. В это время корабли в основном использовались лишь для передвижения по рекам, где риски были довольно высоки, так как если моряки были бы недостаточно осторожны, то затонуть мог весь корабль. Даже в современный век науки и техники, чтобы строить корабли, нужны особые мастера. Ярким примером может послужить империя Юань, которая имела большой и мощный флот, но тот был полностью разрушен из-за сильного ветра. Одной из причин, почему Чжандон был силен на воде, были их корабли. Их мастера-кораблестроители были крайне ответственными, и поэтому каждый построенный ими корабль был первоклассным кораблем. Сен Цэ также не позволял мастеровым кораблестроителям уходить к другим лордам, так как тогда те бы смогли наладить свое кораблестроение, и прямо сейчас Лубу просит у них подобных мастеров, дабы наладить выпуск своих военных кораблей. В это время единственным, кто мог строить корабли, были Любяа, Санце, Каакаа и Юаньшаа. Однако единственным, кто обладал настоящими мастерами в этом деле, был Санце. Каакаа не мог сосредоточиться на строительстве кораблей, так как был занят покорением центральных равнин. Это, кстати, была одна из причин, по которой он позволил Пантану связать свои корабли железными цепями. В подобном положении, у всего флота появилось множество мертвых зон, что со стороны противника рассматривалось, как просьба о нападении. Юаньшаа также мог без проблем строить флот, но ему было плевать на это дело. В его глазах флот был полезен, лишь как транспортное средство, поэтому он считал его не таким важным, как наличие мощных сухопутных войск, так как именно сухопутные войска занимаются защитой городов во время осады. Именно по этой причине у Юаньшаа было много пехотных и кавалерийских войск и практически отсутствовал военно-морской флот. Любяа занимал весьма важное место среди строителей флотов. Однако, производство военных кораблей было практически полностью сосредоточено в руках семьи Кайчжан, из-за чего его влияние в этом вопросе было сильно ограничено. Можно сказать, что волчья кавалерия была королями сухопутных войск. Каждый, кто доводилось сталкиваться с ними, знал, что это была настоящая головная боль. Если численность волчьей кавалерии увеличить до 10 000 человек, то она сможет блокировать практически любое движение противника. Когда их было всего 800, она довольно легко смогли разбить 10 000 армию пехоты, и в данный момент у Лубу было лишь 5000 кавалеристов. Гаошун не любил хвастаться, но он также был уверен, что пока он не столкнется со 100 000 армией, ему нечего бояться. Армия Санце также уже успела испытать на себе силу армии чиновников, черного флага и солдат Данина. Так, в сравнении с элитными войсками Чжандона, войска Лубу были намного сильнее. И единственная причина, по которой Санце не боялся Лубу, заключалась в том, что его владение защищал естественный барьер в виде реки Янцзи. Он сильно зависел от мощного флота и производства кораблей. Он знал, что в Ванчине и остальном Лучжине не было мастеров, которые смогли бы строить корабли, так как все мастера уже были перевезены в Чжандон. В Чжандоне было много доков и необходимых мастеров. Они строили не только военные корабли, но и обычные транспортники. И хоть Любяа и Санце находились в состоянии войны, деловые люди не имели к этому абсолютно никакого отношения. Так, они продолжали вести свои дела между Чжандоном и провинцией Цзинь, полностью игнорируя происходящие вокруг битвы. Военные флоты обеих враждующих сторон также игнорировали их до тех пор, пока это не было оружие. В конечном итоге, каждый выживает, как может. У провинции Цзинь были соль и железо, а Чжандона зерно и крупы. Если бы они передали мастеров по постройке кораблей Лубу, то на реке Янцзи у них бы появился новый грозный враг, который даже уже сумел победить их однажды. Хоть Лубу был весьма силен, наличие кораблей было их слабым местом. Так, если Лубу лишится тех кораблей, что у него были, он просто не сможет создать новые. С другой стороны, Чжандон без проблем мог продолжать строить новые корабли. Сейчас отношения Лубу и Санце были похожи на отношения Японии и США во время Второй мировой войны. Японский флот был небольшим и мощным. Они даже первыми атаковали Перл-Харбор, но, к сожалению, судостроительные мощности Японии оказались не так хороши, как у США. Таким образом, это привело к тому, что в конечном итоге японцы проиграли войну с США. Если бы флот Лубу был разрушен, ему просто нечем было бы заменить уничтоженные корабли. И хоть Лубу до сих пор не имел мощного флота, в его руках находилось мощное оружие, которое привело к тому, что флот Чжандона был ранее разбит небольшими силами Лубу. А если Лубу удастся наладить производство кораблей, то на воде он станет непобедимым. Нет, Чжан-Чжао без колебаний отверг это предложение. Даже если бы он лишился 9 детей дворян, это были всего лишь 9 детей дворян, а если Лубу наладит свое производство кораблей, то под угрозой окажется уже весь Чжандон. Это действительно невозможно? Янь Хон также знал, что это был крайне сложный вопрос. Пока правители Чжандона не были полными идиотами, они ни за что не согласятся отдать своих мастеров. Однако Лубу дал четко понять, что им во что бы то ни стало, нужно заполучить этих мастеров, и он во что бы то ни стало, должен добиться успеха в этом вопросе, иначе Лубу никогда не сможет преодолеть реку Янцзи. И даже если он одолеет Санце или Любяа, он не сможет получить с этого никакой выгоды. Если бы подобная ситуация случилась несколько лет назад, то этот вопрос вообще бы не возник, так как в провинциях Яньюю было очень много подобных мастеров. Но теперь их в этих местах осталось очень мало, так как практически всех специалистов подобного рода завербовали Сан Цэ и Лю Бяо. Они были королями реки Яньцзи и не хотели, чтобы кто-то еще стал конкурировать с ними за реку. А без мастеров, другие военачальники не могли наладить производство своих кораблей на этой реке. Абсолютно невозможно. Это был их козырь, как они могли просто так взять и отдать его. Янь Хон разочарованно покачал своей головой. Очень жаль. Похоже, что нам не остается ничего другого, как обратиться к Лю Бяо и посмотреть, что он может сказать нам на этот вопрос. Не пытайся угрожать мне. Как я уже сказал, стоит нам покинуть Чжанся, и Лю Бяо не захочет предоставлять вам мастеров для борьбы с Чжандоном. Вы реально думаете, что провинция Цзинь предоставит вам мастеров по кораблестроению? Мечтать не вредно. Лю Бяо также был одним из королей реки, так что он также не стал бы давать мастеров Лу Бу, так как понимал, что Лу Бу уже был достаточно силен, сумев одолеть флот Чжандона. Кто сказал, что Лю Бяо не согласится? Лю Бяо прислал к нам гонца с посланием, в котором говорилось, что он хоть и наши баллисты, из-за них мы можем получить много чего, в том числе и мастеров. Янь Хон снова покачал своей головой, сделав вид, что этот вопрос был закрыт. Постой, Чжан Чжао быстро остановил Янь Хона. Что ты сказал? Баллиста? Не-не-не, ты ослышался, я ничего не говорил. Быстро воскликнул Янь Хон и замахал руками. Чжан Чжао, не могли бы продолжить наш разговор завтра? Мне как раз нужно встретиться с Ган Нином, чтобы он отвел свой флот, а вы можете забрать ваших военнопленных, в том числе и Лусу. Да, не забудьте вернуть нам наших пленных, а пока я покину вас, не позволить Яньхану уйти. Это была первая мысль, которая посетила голову Чжан Чжао. Причиной было то, что сказал Яньхон, было слишком страшно. И естественно это было оружие, которое смогло отправить 30 000 флот на корм рыбам. Армия Лу Бу намерена обсудить вопрос обмена этого оружия с Лю Бяо. Если бы это был один Лу Бу со своими баллистами, то армии Чжандона не нужно было сильно переживать, так как флот Лу Бу был невелик и плохо подготовлен. Так, запугивающий фактор флота Лу Бу был намного выше, чем их реальная боевая мощь. Именно по этой причине Чжандон все также рассматривал в качестве своего основного противника флот провинции Цзинь, а флот Лу Бу был проигнорирован до лучших времен. Но теперь, если Лю Бяо и Лу Бу сядут за стол переговоров, то флот провинции Цзинь вполне сможет получить технологию создания этих баллист. И поскольку судостроительная отрасль провинции Цзинь была развита не хуже, чем у Чжандона, Чжан Чжао просто не хотел себе даже представлять, что произойдет, если они еще и заполучат эти баллисты. В провинции Цзинь было также много отличных мастеров, так как эта провинция была одна из немногих, где сохранился мир во время войны с Донгчжуа. А вот Чжандон столкнулся с целым ворохом проблем и был крайне неспокойным регионом. В результате, многие его жители бежали в провинцию Цзинь, в том числе и мастера. Но, хоть корабли провинции Цзинь были лучше, их войска были слабее, так как у них не хватало боевого опыта. И если провинция Цзинь сможет заполучить технологию создания баллист, ситуация в корне изменится. В провинции Цзинь не было нехватки боевых кораблей и мастеров кораблестроителей. Если флот Лу Бу всего с 20 кораблями смог одолеть их 30 000 флот, то провинция Цзинь, которая могла непрерывно производить новые корабли и оснащать их баллистами, станет еще куда более жутким противником. У флота Чжандона не осталось бы никаких шансов на выживание. Они все еще могли задавить флот Лу Бу числом, так как на один корабль Лу Бу у них было 10 их кораблей. Однако флот провинции Цзинь имел в своем распоряжении сотни кораблей. Чжан Чжао очень сильно сомневался в том, что Чжоу Ю с его 30 000 моряков сможет остановить 70 000 армию, вооруженную баллистами. П.П. Числа, приведенные в этом рассказе, могут озадачивать, поэтому если кто до сих пор не понял, поясняю. Когда речь идет о 30 000 флоте, то это число не кораблей, а количество моряков. Поэтому 20 кораблей против 30 000 флота вполне нормальное явление, так как в первом случае речь идет о кораблях, а во втором о моряках. Честно говоря, бред полный, но чем богаты, тому и рады. Но если флот Чжандона будет уничтожен, вы также не получите с этого никакой выгоды», – неожиданно сказал Чжан-Чжао. «Если флот Чжандона будет уничтожен, то вся река окажется под контролем Любяо, а Лубу с этого не будет абсолютно никакой выгоды. Флот провинции Цзинь сможет заблокировать все пути передвижения, чтобы убедиться наверняка, что Лубу заперт в Ванчине. Было бы о чем беспокоиться». Янь Хон покачал своей головой. «Если они захотят заблокировать нам пути передвижения, то мы просто разрешим им это сделать. В конце концов, наш флот слишком мал. Это не сильно отличается от того, как сейчас нас пытается блокировать флот Чжандона. Но посмеет ли армия провинции Цзинь высадиться на берег, чтобы сразиться с нами? Нам нечего бояться Любяо. Армия Чжандона может не бояться нас из-за того, что у вас есть река в качестве естественной преграды. Однако для Любяо ситуация в корне отличается». Слова Яньхана были верны. Если бы Любяо решил заблокировать Ванчин на реке, это был максимум, которого он смог бы добиться. Однако если даже войска Чжандона не смогли захватить Ванчин, то у провинции Цзинь тем более не было и шанса, так как армия провинции Цзинь в отношении Санце можно было сравнить с армией Санце в отношении армии Лубу. У Чжандона была естественная преграда, которая не позволяла наземным войскам сражаться в полную силу, в то время, как у провинции Цзинь такой защиты не было. Даже если они блокируют движение Лубу по реке, он все еще спокойно сможет напасть на них по суше. Старший Янь, Янь Хон, брат Янь, Чжан Чжао отбросил всю свою гордость и быстро схватил Яньхана за руку. «Брат Янь, не уходи, не могли бы мы обсудить этот вопрос прямо сейчас? Но разве Чжан Чжао не говорил, что этот вопрос уже закрыт? Мой господин сказал мне, что я должен любыми путями получить мастеров кораблестроителей, если я не могу получить их, то и обсуждать здесь нечего», – безразлично ответил Янь Хон. Их баллисты не только вызывали панику у Любяо, но и сильно беспокоили Чжандон, особенно после той битвы, где 30 000 флот превратился в 30 000 свиней для убоя. При этом, из этих 30 000, 10 000 были элитными моряками. Эти элитные моряки были подобны тем, которыми сейчас командовал Чжоу Ю. На самом деле, даже 30 000 свиней все еще будут пытаться сопротивляться, а эти 30 000 моряков были просто уничтожены без малейшей возможности на отступление. «Конечно же, мы можем обсудить это, мы можем обсудить это». Чжан Чжао был беспомощен. Янь Хон полностью держал под контролем ход переговоров. Фактически, все требования, которые выдвигал Янь Хон, были приняты Чжан Чжао. «Я хочу 100 мастеров за одного дворянина», — прямо сказал Янь Хон. Главной целью всех переговоров были эти мастера. Если Лубу не хотел оказаться в ловушке, то ему жизненно необходимы были эти мастера-кораблестроители, дабы развивать свой флот. Но строение корабля занимало много времени, и они не могли быть построены немедленно. А с учетом того, что Санце, Любяо, Каакао и Юаньшао были весьма заняты друг другом, это было просто идеальное время для своего развития. Лубу не мог позволить себе упустить такую возможность. Договорились. 900 мастеров. Я лично прослежу за тем, чтобы эти мастера были отправлены вам. Чжан Чжао больше не мог отказаться, так как игра, которую затеял Янь Хон, была слишком масштабной. Его план был настолько велик, что он мог полностью разрушить все старания Санце и Чжандона, на реализацию которых они потратили много лет. Даже если Санце был против, у Чжан Чжао не было другого выбора. Рад это слышать. Что ж, поскольку наши переговоры завершены, я пойду и доложу моему господину о результатах, — сказал Янь Хон и ушел. Янь Хон, постой. Чжан Чжао все еще не мог отпустить Яньхана. Он пообещал 900 мастеров, опасаясь их баллист. Так, если армия Лубу все равно передаст технологию создания баллист Любяо, то все его усилия окажутся напрасными. Янь Хон, я все еще хотел обсудить вопрос с баллистами. Баллистами — это оружие нашей армии, это орудие для убийства, — величественно поправил его Янь Хон. Чжан Чжао никогда не видел их. Он, конечно, знал, что они могут уничтожить флот, но он все еще не считал их какими-нибудь управляемыми ракетами, ПА, при условии, что он знает, что такое управляемая ракета. Назовите свою цену. Это была одна из ключевых задач Чжан Чжао, так как эти баллисты были самой большой угрозой для Чжандона. Оно не продается. Это секретное оружие нашей армии. Как мы можем взять и продать его? Янь Хон был непоколебим и отказался продавать технологию баллист. Он даже показал выражение шока, словно был крайне удивлен тем, что Чжан Чжа реально подумал, что они могут продать свои баллисты. Не продается, ты же ранее говорил, что вы планируете продать их Любяо. Если вы не продаете их, то зачем вообще сказали об этом? Это было специально, на самом деле Янь Хон даже упоминать баллисты не хотел. Баллисты в этой войне появлялись лишь трижды. Первый раз, с их помощью они едва не убили Сан Це, во второй раз, с их помощью была разрушена осадная башня, а в третий раз они полностью разбили их флот. Эти баллисты были оружием, которое до поры до времени должно быть скрыто от любопытных глаз, и крайне глупо продавать такой мощный козырь даже по самой высокой цене. Однако, если юный господин скажет, что хочет продать его, он также не сможет ничего поделать с этим. Янь Хон, Чжадан готов поднять цену вопроса. Даже если Чжан Чжао пришлось бы потратить на это несколько десятков тысяч золотых, он был просто обязан заполучить технологию создания баллист, дабы гарантировать безопасность Чжандона. Они на себе смогли испытать силу баллиста, и если бы эта сила оказалась у них, то их боевой потенциал возрос бы просто в бесчисленное количество раз. С этим оружием они смогут в один миг разбить флот провинции Цзинь. А когда они разберутся с провинцией Цзинь, то вернутся и уладят старые с Читослубу. 10 000 золотых, сказал Янь Хон. 9 дворян уже обошлись в 9000 золотых, а теперь он требовал 10 000 золотых всего за одну баллисту. Согласен. Чжан Чжа стиснул свои зубы. В казне Чжандона как раз лежало 10 000 золотых. Они собирались пустить эти деньги на то, чтобы закупить новых лошадей, но теперь эти деньги придется направить на другие нужды. Хе-хе. Янь Хон назвал эту сумму не от балды. Эту сумму назвал ему Чэнь Гун. Большую часть их дохода составили дворяне и баллисты. Суть заключалась в том, чтобы истощить финансовые возможности Сан Цэ, не позволив ему пустить эти деньги на закупку провизии и лошадей. А еще вдобавок к этому мы хотим 2000 мастеров. С учетом тех мастеров, что мы обсудили ранее, это будет 3000 мастеров. Янь Хон продолжал повышать цену. 3000 мастеров и 10 000 золотых за одну баллисту. 3000 мастеров. Чжан Чжао был ошеломлен. У Чжандона было всего 10 000 мастеров, и сейчас Лубу требовал от них 3000 мастеров и 10 000 золотых. Чжан Чжао почувствовал себя так, словно оказался в большой ловушке. «Можно ли снизить цену?» – спросил он. «Чжандон не может дать так много мастеров в один момент, тогда нам и обсуждать больше нечего». Янь Хон покачал свой головой, отказываясь заключать сделку. «План баллист крайне подробный. Создание одного его чертежа займет не менее месяца. В такой ситуации, нам лучше продать эту технологию Любяо, а когда у Сан Цэ будет достаточно денег, вы можете прийти к нам снова и обсудить этот вопрос еще раз. На создание одного чертежа нужно целых полмесяца. Если бы они продали этот чертеж Любяо, то за полмесяца на реке Янцзи могло бы произойти множество событий. Если у Любяо появятся баллисты, флот Чжандуна столкнется с настоящим кошмаром. И даже если они смогут заполучить этот чертеж, их флот к тому времени уже будет полностью уничтожен. И это была не та цена, которую они могли себе позволить. Хорошо. Чжан Чжао почувствовал, что он стал свиньей на убой. Однако у него не было иного выбора. Кто виноват в том, что они проиграли? Кто отправил те 30 000 моряков на верную смерть? В этот момент Чжан Чжао реально возненавидел Чжан Циня и Лусу. Они должны были остаться в порту. Вот нафига они поперлись в решающую битву, и каков результат? Все наши солдаты отправились на корм рыбам, а сам Чжан Чжао оказался в крайне тяжелом положении. Он не знал, что в той битве против их 30 000 флота выступило всего 7 000 моряков врага, а Чжан Цинь также ничего не знал о баллистах. Поэтому он даже подумать не мог, что в конечном итоге именно они станут решающим фактором в их битве. «Янь Хон, у меня есть просьба, первый чертеж должен быть продан Чжандону, а когда у вас появятся другие чертежи, то вы не должны продавать их кому-либо в течение месяца после продажи чертежа нам. Это несколько проблематично, если они сразу заплатят, будет весьма сложно не отдать им проект сразу же», — ответил Янь Хон. «Я добавлю еще 500 мастеров». А вы не отдадите Любяо чертеж в течение месяца. Чжан Чжао хотел получить хотя бы месяц времени, чтобы они успели построить баллисты. Тогда, даже если флот провинции Цзинь также заполучить баллисты, они смогут лишь отступить. Это все еще весьма проблематично. Еще 100 мастеров. Нет, мы, армия Лубу, честны перед всеми покупателями. 200, 300. Поднимаю количество всех мастеров до 4000. Если этого все еще недостаточно, тогда этот Чжан лишь может отступить. Хорошо, если брат Чжан готов пойти на такие жертвы, то как я могу не пойти ему навстречу? Итак, 4000 мастеров, а я откладываю продажу чертежа на один месяц для других покупателей. Яньхон издал тяжелый вздох, словно он шел на огромные жертвы, но про себя он громко смеялся. Всего один месяц. Его обещание даже заключалось не в том, чтобы вообще не продавать конкурентам баллисты, а просто в том, чтобы подождать один месяц. И за это они получили еще 1000 мастеров. Обе стороны пришли к согласию и радовались своим победам. Хоть Чжан Чжао пришлось пожертвовать очень многим, но и выигрыш был весьма велик. Ценность баллист была просто безграничная, цена, которую он заплатил, была просто ничтожна в сравнении с тем, насколько полезно было это оружие. Кроме того, 4000 мастеров, которых он планировал отправить для обмена, не были старшими мастерами, таким образом, флот Лубу также не будет строиться очень быстро. Чжан Дон просто не мог позволить себе отдать старших мастеров. И теперь, когда Чжан Чжао смог заполучить баллисты, можно было сказать, что флот Лубу больше не был угрозой для них, так они могли использовать свое численное превосходство и баллисты, дабы расправиться с Лю Бяо и Лубу. Яньхон также был весьма доволен. Чэнь Гун и Лубу приказали ему добыть минимум 2000 мастеров и вернуть семьи солдат Данина, но в результате он получил 19000 золотых и 2000 мастеров сверху. Одного золота он получил столько, сколько собирается за год с помощью налогов. Как он мог не радоваться этому? Оба дипломата были счастливы и даже закатали банкет, куда пригласили друг друга. Кто бы мог подумать, что всего пару часов назад они активно занимались вымогательством друг у друга. Сложно было даже поверить, что их господины воевали друг с другом, положив на поле боя 1000 солдат. Но в этом мире нет настоящих союзников или врагов, есть лишь личные интересы. Глава 215. Окончательное безумие. Лю Манг освободил заключенных, в состав которых вошли 9 детей дворян и Лусу. Лусу непрерывно хранил молчание. Он был крайне смущен тем, что его схватили. Сначала он думал, что сможет достичь невероятной славы, так как даже после того, как они проиграли битву за Ванчин, он все еще сумел выиграть войну за Лучжан. Но, к сожалению, они полностью проиграли и были схвачены врагом. Сан Цэ даже пришлось уйти из Ванчина, после того, как ему все же удалось захватить его, и война за Лучжан была полностью проиграна. Это был первый раз, когда Лусу вышел на мировую арену. Это был момент, когда он должен был показать всему миру свои таланты. Он хотел показать всем и каждому, что он был неограненным алмазом. Но в конечном итоге, его первый же бой закончился тотальным разгромом. Так, единственное, чего смог достичь Лусу, это позор. Другие солдаты были рады, что они остались живы и благодарны Сан Цэ за то, что он прислал дипломата, чтобы освободить их. Но вот 9 дворян выглядели совсем несчастливыми. Особенно это касалось Люмена и Чжан Де, которые непрерывно смотрели друг на друга с яростью в глазах. Хоть Люмен носил одежду с длинными рукавами, можно было заметить, что один из рукавов выглядел пустым. Это был шедевр Чжан Де. Дабы спасти свою жизнь, он отрубил руку Люмену. К счастью, Люмен не погиб, а просто потерял сознание на куче трупов других солдат. Ему также чудом удалось не сгореть в огне. За исключением этих 9 дворян, все остальные дворяне полностью погибли во время осады города. Теперь все еще живой Люмен смертельным взглядом смотрел на Чжан Де, и тот отвечал ему тем же. В то время всем вокруг было не до наблюдения за остальными, и он сильно сожалел о том, что не убедился наверняка, что Люмен умер. В результате, его ждал серьезный выговор, когда он вернется домой, а семьи Лю и Чжан, которые ранее были ранее очень дружны, пускай и не сразу, но постепенно станут яростными врагами, так как семя раздора между ними уже было посажено и начало прорастать. Похожая ситуация была и с остальными дворянами. Изначально они объединились перед общим врагом, но теперь все они думали о том, как выкопать останки их 18 поколений предков и справить на них нужду. Лишь так они могли облегчить гнев в своих сердцах. Бао Чжун не разделял эту ненависть, так как он сдался в самом начале, когда во время осады, пытаясь сбежать, он был заблокирован солдатами черного флага. У него осталось лишь два варианта: либо спрыгнуть со стены, либо сдаться в плен. Сигануть со стены было явным самоубийством, Таким образом, было куда лучше сдаться в плен и позволить его семье его выкупить. В конце концов, он был юным господином клана Баа и единственным сыном его отца, так что его без сомнений бы попытались бы выкупить. Так, все его мысли были сосредоточены на подростке-лучнике, с которым он столкнулся на стене. Изначально он считал себя лучшим лучником среди молодого поколения. Единственными людьми, которые могли превзойти его, были старые ветераны, вроде Лубу. На самом деле, даже если бы Лубу одолел его, он бы не сильно расстроился, так как его честь не пострадала бы. Однако он столкнулся вовсе не с Лубу, а с каким-то неизвестным подростком. И несмотря на свою гордость, Бао Чжан был вынужден признать, что этот подросток был более искусным лучником, чем он. Так, все, что он хотел узнать, так это то, кем был этот подросток. Лишь 10 дворян были выпущены из тюрьмы, остальные пленные все еще находились в тюрьме, однако на этот раз им дали намного больше риса. Стоит отметить, что до этого армия Лубу не сильно баловала их едой. Если бы армия Сан Цэ решила продолжить войну, то Лубу хотел тайно убить всех этих пленных, так как у них просто не было еды, чтобы и дальше кормить их. Чжао Чжун, Люмен, Чжан Де. Чжан Чжао поприветствовал всех дворян. Среди кучки этой знати, лишь Бао Чжун и Лу Су сложили на него положительное впечатление. По его мнению, остальные дворяне были совершенно бесполезны. Все они были хитрожопыми мудаками и умели лишь команды другим раздавать. Так, их можно было рассматривать лишь в качестве денежных мешков. Однако, Чжан Чжао все еще был вынужден приветствовать их, поскольку они были представителями 9 больших кланов дворян Чжандона. Даже когда Сан Цэ покорил Чжандон, он был вынужден проявлять к ним уважение и даже освободил от налогов. «Дядя Чжан». Бао Чжун быстро испуганно сложил кулак в приветственный жест. «Брат Чжан». Чжан Де и Люмен также поприветствовали его. Оба они сказали это одновременно, но в следующий миг, издав презрительные фырканья, они снова яростно уставились друг на друга. Что не так с этими двумя? Чжан Чжао озадаченно посмотрел на эту парочку. Было очевидно, что с ними что-то было не так, однако он не стал сильно заморачиваться на этот счет, так как на самом деле ему было просто плевать на это. Чжан Чжао. Лу Су был последним, кто поприветствовал его. Лу Су действовал в соответствии с этикетом, однако в его голове вовсе не чувствовалось вежливости. Чжан Чжао, я хотел бы спросить, как много вы заплатили Лубу за освобождение нас, совершенно бесполезных людей? Слова Лу Су были очень резкими и сильно разозлили других дворян. Даже Бао Чжун нахмурился. Его слова означали, что они были совершенно бесполезны, и хоть Бао Чжун признавал, что остальные дворяне действительно были бесполезны, ему весьма не понравилось, что в список бесполезных включили и его. В конечном итоге, у него и Лу Су все еще были кое-какие навыки и амбиции. Когда тебя называют бесполезным, это всегда бьет по гордости человека. Особенно актуально это было для Чжан Де, который был старшим сыном в своей семье и должен был бы унаследовать все семейное богатство, однако его отец, из-за отсутствия у него таланта, лишил его права наследования и сделал наследником совсем другого человека. Этот человек изначально должен был называть его юным господином, но теперь уже Чжан Де должен был называть его главой семьи, или старшим братом. Именно поэтому он взял солдат и отправился на войну. Он хотел показать другим, что он также имел свои таланты. Чжан Де хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать себе имя в армии Сан Цэ, а затем отделиться от клана Чжан. Однако они так и не смогли захватить Ван Чин, а слова Лу Су лишь еще больше открыли рану, которая и так уже кровоточила. «Мы все бесполезны, тогда что насчет тебя, Лу Су? Хочешь сказать, что ты не бесполезен?» Ухмыльнулся Чжан Де. «А я никогда и не говорил, что был полезным», — равнодушно ответил Лу Су. Морская битва под Ван Чином стала для него настоящим шоком. Ему пришлось силой заставить себя успокоиться. В чем была причина того, что армия Сан Цэ проиграла? Неужели так сложно было захватить Ван Чин? Главной причиной случившегося было то, что Лу Су оказался слишком неопытным. В мире было еще много вещей, которые ему предстояло изучить, даже если он уже считал себя достаточно умным. И тот факт, что его рекомендовал лично Чжоу Ю, заставлял его стыдиться еще больше. «Ты», — Чжан Де начал задыхаться от ярости. Ему действительно нечего было возразить, поскольку даже Лу Су признал себя бесполезным. «Итак, господин Чжан Чжао, пожалуйста, скажите нам, Какова цена освобождения бесполезных нас? Лусу продолжал давить на Чжан-Чжая, требуя ответа. Его тон также заставил Чжан-Чжая чувствовать себя не в своей тарелке. Даже если вы считаете себя бесполезным, держите это при себе. Зачем навязывать свое настроение остальным? Он преодолел тысячи миль, чтобы спасти их. Если они были бесполезны, тогда он получается слепой. Даже бесполезные люди все еще могут чего-то стоить. И хоть Лусу вежливо задавал этот вопрос, на деле это больше напоминало допрос. Однако Чжан-Чжая не был подчиненным Лусу, более того, он был также старше его и имел более высокий статус. И даже если он действительно очень хотел знать ответ на этот вопрос, это место было крайне неподходящим для подобных разговоров. Это был вражеский город, и вокруг было много лишних ушей. Таким образом, этот вопрос заставил Чжан-Чжая рассердиться. «Сначала вернемся в особняк и пообедаем, а затем и поговорим». Лусу не стал настаивать, увидел, что Чжан-Чжая не хотел отвечать на этот вопрос. Он лишь кивнул своей головой и вместе с 9 другими дворянами последовал за ним в его особняк, где они устроили обед, рассказывая друг другу о своих страданиях. Единственным человеком, который все время хранил молчание, был Лусу. После банкета, Лусу снова подошел к Чжан-Чжая. «Господин Чжан-Чжая, по поводу вопроса, что я задавал ранее, в общей сложности, мы заплатили 19 000 золотых талий и 4 000 мастеров кораблестроителей». «Что?» Лусу был глубоко шокирован. 19 000 золотых хватило бы на то, чтобы купить десятки тонн провизии. Такое количество денег было подобно богатству древней и богатой семьи с мощными связями. Но это все еще было не то, что поразило его больше всего. То, что поразило его больше всего, стали мастера кораблестроители. Возможно ли, что его господин полностью сошел с ума? Хоть армия Лубу и была сильна, но она напоминала могучего тигра, который не умел плавать. И хоть они понесли большие потери в этой войне, благодаря реке Янцзи они все еще могли просто выжидать удачного момента. У Лубу было лишь 20 кораблей, которые все еще нуждались в постоянном уходе и обслуживании. Без мастеров, которые бы их обслуживали, эти бы корабли смогли бы оставаться на ходу очень недолго. Но теперь Лубу не только имел баллисты, но также получил возможность восстанавливать свои корабли. Это все равно, что добровольно отдать ему весь Чжандон. Нет, мы не можем уйти, даже если мы умрем здесь. Мы все еще не имеем права встретиться с господином, быстро сказал Лусу, но что Чжан-Чжая лишь горько улыбнулся. Неужели Лусу думал, что они заплатили 20 000 золотых и 4 000 мастеров только за их освобождение? У Чжандона было всего 10 000 мастеров кораблестроителей. Так, единственное условие, в котором Чжан-Чжая мог согласиться совершить обмен на мастеров, заключалось в том, что выгода намного превышает их потери. «Лусу, не переживай, я согласился на эту цену лишь потому, что армия Лубу предложила нам взамен также нечто очень хорошее». «Нечто очень хорошее», — повторила задачина Лусу, — «что могла дать им армия Лубу? Лошади, их тяжелые доспехи, это были единственные вещи, о которых смог думать Лусу. Однако, несмотря на то, что эти вещи были ценны, они все еще не стоили 4 000 мастеров кораблестроителей. Это оружие, которая уничтожила вашу армию во время морской битвы». Эти слова Чжан-Чжая полностью повергли в шок Лусу. Что? Лусу не мог поверить в это. Неужели армия Лубу сошла с ума? Баллисты. Он как никто другой осознавал, насколько огромна была сила этих баллист. Он несколько раз лично сталкивался с ними. Когда он столкнулся с ними в первый раз, им требовалось 10 солдат, чтобы натянуть тетиву баллисты, но когда он столкнулся с ними в последний раз, в таком количестве солдат уже не было необходимости. Эти баллисты также имели довольно высокую скорострельность, а каждая стрела обладала такой силой, что могла пробивать корпуса военных кораблей. Лусу был глубоко поражен поражающей силой этих стрел. Если бы у них было это оружие, то армия Санце, без сомнений, стала бы еще сильнее. Внедрение этого оружия в армии также прошло бы без проблем, так как армия Лубу уже показала эффективность наличия баллист в бою. Хоть они и были тяжелыми, но они все еще имели высокую скорострельность. Лусу становился все более возбужденным. Неужели армия Лубу настолько нуждалась в деньгах, что они даже были готовы продать свои жизни? Изначально он подумал, что Чжан-Чжая, который совершил сделку на 19 000 золотых и 4 000 мастеров в обмен на кучку бесполезных людей, был дураком. Но теперь его отношение в корне изменилось. К тому моменту, как Лу Бу закончит строить свой первый док, армия Чжандона уже успеет оснастить свой флот баллистами, разберется с провинцией Цзинь, а затем вернется к Лу Бу, чтобы свершить свою месть. И в то время у Лу Бу не будет другого выбора, кроме как проглотить все, что выльет на него армия Чжандона.